И он, пробормотав, это проклятая чача, взял кастрюлю и осторожно все ее выцедил, как-то мимоходом решив компотную проблему. Нахмурившийся было старший брат, воспользовавшись паузой, пока младший пил из кастрюли, холодно отогнал его лошадей и продолжил рассказ о той далекой альпийской ночи, но уже с гораздо меньшим успехом. Младший брат, поставив опустошенную кастрюлю на место, снова перебил его и припустил на своих скаковых. Теперь было видно, что он на очень хорошем взводе. Старший брат нахмурился и сказал: «Что ты меня перебиваешь? Я хотя бы на один день старше тебя». Младший вдруг растерянно осекся, словно осознав, что он не только на один день, но на целых 3 года моложе своего брата. И как бы прикинув длину предстоящего застолья и чувствуя, что он невольно снова может выскочить на своих скаковых или на чем-нибудь похлеще, вдруг встал и повинным голосом сказал: «Я, пожалуй, пойду лягу». «Иди, кто тебя держит?» — заметил старший, и тот пошел в сторону дома. Тата молча посмотрела вслед уходящему сыну, потом взглянула на его жену и сделала ей многозначительный кивок. Невестка немедленно ответила кивком: «Сигнал принят». И тогда тата сделала еще один кивок, на который невесточка ответила радостным кивком и, еле сдерживая смех, рысцой бросилась вслед за своим лошадником. Мой прикидочный анализ кивков в их временной последовательности дал такую расшифровку: «Приготовь постель, поставь у изголовья тазик». «Послушай», — вдруг обратилась тата к мужу, — «я тебя прошу, поговори со стариками. Я знаю, что бедный Нури извелся среди чужих. Пусть простят его. Слава богу, уже 5 лет прошло». И тут лицо Раифа окаменело. Он посмотрел на жену со сдержанным гневом. «Я, что ли, не впускаю его в наш род?» — тихо проговорил он. «Мы вместе со старейшинами решили это. Ты же сам знаешь», — примиряюще сказала тата, уже опустив веки, — «твое слово — золото. Вот сидит родной брат человека, которого он оскорбил», — кивнул Раиф на соседа. «Если хотят, пусть впускают в свой дом. Но я с этим хулиганом за один стол не сяду. Вам же будет стыдно, если я не приду на фамильное сборище». «Как можно?» — воскликнул сосед и мягко добавил. «Но и времени, Раиф. Извини, что режу твое слово. Много прошло». «Как хотите», — сказал Раиф, и лицо его продолжало оставаться непроницаемым, как скала. «Можете его впустить. Но я с ним за один стол не сяду». «Да что ты, Раиф!» — поспешил сосед. «Без тебя мы и шагу не ступим». Дело было вот в чем. У этого Нури отец умер 6 лет назад. Когда справляли годовщину его смерти, оказывается, Нури подошел к старику-односельчанину и спросил у него, почему он семье не возвращает деньги, взятые в долг у покойного отца. «Я ему давно возвратил этот долг», — презрительно ответил старик. «И не тебе, мальчишки, со мной об этом говорить». И Нури вспылил. Он решил, что этот старик, пользуясь смертью отца, пытается присвоить деньги. И он ударил старика. Конечно, его тут же схватили, скрутили и увели. Ударить старика, да еще на поминках, было большим позором для всего рода. Старейшины рода, в тот же день собравшись, обсудили этот случай, попутно выяснили, что долг был возвращен, но отец Нури почему-то дома не сказал об этом, да и умер довольно внезапно. Старейшины решили, что Нури должен быть полностью исключен из жизни рода и не допускаться ни на какие траурные и праздничные сборища, вплоть до самых далеких родственников. В тот же год Нури вынужден был вместе с семьей покинуть деревню. Он поселился в Нижних Эшерах. Пока обсуждали подробности этого дела, я вспомнил, что 2 года тому назад видел его. Дело было так.